а в том, что, несмотря на террор инквизиции, они защищали великие гуманистические идеалы, прибегая, правда, к бесчисленным уловкам и рискуя очутиться в застенках священного трибунала, ибо над каждым из них постоянно висел меч Супремы. Но если эти титаны Золотого века могли противостоять инквизиции, этого нельзя сказать о последующих поколениях писателей, большинство которых было сломлено террором священного трибунала и превратилось в бледные тени своих великих предшественников. Это отмечает даже Мариано, когда он пишет, что преследование инквизиции инакомыслящих привело к тому, что многие отказались от поисков правды и предпочитали плыть по течению. «Чего еще можно было ожидать от них?» — вопрошал этот иезуит. «Ведь величайшей глупостью является бесполезный риск и принесение себя в жертву, когда наградой тебе только ненависть. Те, кто выражал согласие с господствующими идеями, теперь это делали с еще большим энтузиазмом. Было мнение опасным поддерживать апробированные идеи, чем искать правду». Мемендос и Пелайо заявляет, что никогда так много не писалось и не писалось так хорошо, как в два золотых века инквизиции, имея в виду XVI и XVII века, как бы давая этим понять, что много и хорошо писалось тогда благодаря инквизиции. Но утверждать подобное столь же нелепо, как доказывать, что великие русские классики Толстой, Достоевский, Чехов были великими благодаря царизму и охранке, господствовавшим тогда в России. Нет, современники и единомышленники Сервантеса и Лопе де Веги отнюдь не разделяли восторженного отношения к инквизиции. Никто иной, как Родриго, сын генерального инквизитора Алонсо Манрике, живший в добровольном изгнании в Париже, писал Хуану Луису Вивесу: «Вы правы. Наша страна является примером гордости и зависти. Вы могли бы еще добавить, что она страна варварства. Теперь ясно, что у нас никто не может обладать культурой без того, чтобы его не подозревали в ереси, ошибках и иудаизме. Таким образом, на ученых падает намордник. Те же, кто ищет спасение в эрудиции, как вы отмечаете, испытывают великий страх». Но в таком страхе жили не только ученые-мужи, не только новые христиане и мориски. Жили все классы общества, ибо инквизиция, по собственной инициативе или повинуясь королевским указам, могла обрушиться на них, если считала, что их действия угрожают интересам церкви или короны. Приведем только одну иллюстрацию к сказанному. События в Сарагосе в 1591 году. В указанном году бежал в Сарагосу, столицу Арагона, под защиту местных фуэрос, опальный министр и секретарь Филиппа II Антонио Перес. Король приказал инквизиции расправиться с ним. Генеральный инквизитор Кирога не нашел ничего умнее, как обвинить Переса в некой бодианской ереси, согласно которой Бог обладает телесной оболочкой на том основании, что якобы Перес говорил нечто о Божьем носе. Арагонцы отказались выдать беглеца королю, который приказал инквизиции арестовать его и обвинить в преступлениях против веры. Возмущенные горожане заставили власти перевести Переса из-за стенков инквизиции в городскую тюрьму. Вскоре во время возникших беспорядков был убит маркиз де Альменора, вице-король Сарагосы. Это был открытый бунт. Филипп II бросил на его подавление кастильские войска, приказав инквизиции расправиться с Пересом, верховным судьей Арагона Хуаном де Луной и другими виновниками в неповиновении его приказам, хотя ни один из них не имел никакого отношения к преступлениям против веры. Перес бежал за границу. Однако инквизиция расправилась с его покровителями. О результатах ее рвения нам известно по следующему письму одного очевидца. 10 октября в 3 часа 1592 года здесь предали казни Хуана де Луна, Дона Диего де Эридия, Франциско де Айребе, Донисио Перес де Сан-Хуан,